У нас начинается вебинар «Самостоятельное лечение интимофобии», вот, или интимофобии, как ее еще иногда называют в интернетах. И пока вот собираются все, кто, соответственно, присылал заявки, пока вот можете задавать какие-то свои вопросы. И вот сразу вопросы пошли. Андрей Яновский спрашивает, есть ли у подруги интимофобия? Возможно ли поведение, при котором оно снизится, если она сама проблемы не видит, да или нет? Я думаю, что как-то можно скорректировать, конечно, своим поведением, вот, но все это будет на уровне того, что проблема есть, как бы, но она не резонирует. Ну, то есть, если вы ведете себя очень осторожно, как бы, по отношению к такой девушке, в отношениях с такой девушкой, то получается, как бы вот, ну, то есть, как хроническое заболевание. То есть, не нарушаем диету, соответственно, никаких рецидивов нет. Но как только, ну, стоит нам малейшее отступление какое-то, там, шаг влево, шаг вправо сделать, и сразу следует рецидив. Вот примерно в таком случае, как бы в таком виде это все существует. Для того, чтобы рецидивов не было, необходимо, конечно, лечить это все. Боишься, что плюнут в душу, как это уже было? Это интимофобия? Да, это прям вот вопрос по тематике как раз данного вебинара. То есть люди, вот, которые пришли с такой проблематикой, то есть именно те, кто как раз боится, что им плюнут в душу, вот, не открываются как раз, именно потому, что у них были прецеденты в прошлом с этим. Это как раз люди, которые пришли по адресу. То есть вот для них как раз я сегодня буду работать в первую очередь. Так. Очень важный вопрос, вот Александр спрашивает, который мучает еще с прошлого вебинара, я так понимаю, по социофобии. То есть был предыдущий вебинар по самостоятельному лечению социофобии. Как конкретно достичь состояния, в котором можно производить изменения в психике? Только, пожалуйста, конкретный ответ. Вопрос тянется еще с вебинара, даже мужественность и мотивация. Конкретный ответ. Это трансовое состояние, необходимо уметь в него входить. То есть вы должны заизолироваться, чтобы вам действительно никто не мешал. Вот, и погружать себя целенаправленно, как научиться. Аутогенная тренировка вам в помощь. То есть я почему не поднимаю вот эти вот темы, объясню. Потому что, ну, считаю это таким вот, как сказать, очевидным для меня. Вот. Но если для вас, Александр, это не очевидно, то, ну, мне это хорошая обратная связь. То есть я тогда проведу все-таки, у меня периодически возникают такие мысли, трансовый вебинар. Вот, и я целенаправленно буду людей учить входить вот в это состояние, в котором, ну, как раз необходимо работать с собой самостоятельно. Окей. Спасибо за обратную связь. Я прям себе сейчас напишу. В расписание это все внесу. Так. Значит, трансовый вебинар. Ресурсные состояния. Окей. Хорошо. Будет. Да, да, все верно, Александр. Это вы действительно вот по адресу спросили. Почему такой вот вопрос возник? Первый раз пробовал работать, и эффект супер. Ну, то есть, да, упражнение как бы получилось. Но потом возникали жуткие сопротивления и недоверие к себе из-за чувства нереальности и самообмана. Больше ничего не получилось. Все верно. Это психика включила сопротивление. Вот, то есть у некоторых людей это происходит, и люди начинают сомневаться, то есть, а действительно ли я произвожу вот глубокие изменения в своей психике. И вот этот вот корень сомнения, он начинает как бы разворачиваться, вот, и, собственно, происходит все остальное. А Иван спрашивает, Дэн, что скажешь по поводу того, что суть всех проблем в исковерканной энергетической конфигурации человека? Ну, как сказать, можно допускать, но опять-таки, как проверить? Вот, то есть, к сожалению, пока вот наши замечательные как бы физики прикладные, они, ну, не создали еще аппаратуры, которая позволяет, регистрировать вот визуально вот это вот полевое излучение человека. А по поводу вопроса, вот где видео, это аудио-вебинар, то есть здесь будет только аудио. То есть если я делаю видео-вебинары, они отдельно объявляются о том, что будет видео-вебинар. И, соответственно, есть видео. Ну что ж. А есть в каком-нибудь тренинге, вот Святослав спрашивает, что-то про развитие инстинктов ресурса сбора? Вот сегодня как раз, я не знаю, в каких тренингах, как бы, и что вы понимаете под инстинкт ресурса сбора. А вот мне вспоминаются какие-то компьютерные игры, где надо собирать ресурсы. А вот это все на уровне инстинктов происходит. Я могу сказать так, вот на этот вебинар как раз, на это мероприятие запланировано упражнение, которое позволит работать именно с состояниями ресурса и при внесении ресурса. Собственно, тематика вебинара вот по энтимофобии, она как раз и предполагает внесение ресурсов определенных состояний. И мы с вами будем это сегодня делать. То есть еще раз вебинар практически прикладной, то есть запланировано упражнение. Вы все под моим чутким руководством пройдете как раз вот по этим состояниям. Я скажу, там есть два, ну забегая вперед, два архи необходимых ресурсных состояния, которые необходимо привносить. Вот, и когда вы их привносите, вот это вот два состояния необходимы и достаточно. То есть есть еще, но эти два вот они базовые. Если вы их привносите, то, соответственно, энтимофобия как бы исчезает, как вот, как проявление там чего-то. От Марии вопрос. Почему, когда работаешь с собой, через какое-то время откидывает назад. Состояние становится хуже начального. И что делать в таких случаях? Потому что, еще раз говорю, психика работает, то есть психика производит изменения, вот, и, естественно, включается сопротивление. Вот, то есть человек движется такими всегда шагами вот, в терапии, там, в самотерапии, в самостоятельных проработках. Вот, это всегда два шага вперед и один назад. То есть потом снова два шага вперед, снова один назад. Снова два шага вперед, снова один назад. То есть редко у кого получается двигаться вот только вперед. Вот. К этому необходимо быть готовым, к тому, что будет такое вот ступенчатое, я бы даже сказал, несколько пилообразное движение. Вот. Это, по-моему, как-то даже называется, я в ранних своих вот статьях приводил как раз кривую научения. А вы можете даже погуглить, по-моему, она есть. То есть можете посмотреть, вот как закладываются и прописываются навыки в психике. То есть есть кривая научения. Вот, и, соответственно, вот в полном соответствии закладываются навыки. Вопрос из области интересно. Денис, а вы работаете индивидуально с оплатой за результат, а не за проведенное время, как показатель эффективности и уверенности терапевта? Нет. Отвечаю прямо, не работаю так. И, честно говоря, не знаю как бы особо психотерапевтов, которые так работают. А вот, потому что эффективность результата – это в первую очередь степень готовности психики клиента воспринимать изменения. Поэтому, если, как сказать, вы берете на себя вот излишнюю ответственность, то есть риск, что к вам ломанутся все без исключения товарищи, которые, ну, хотят переложить на вас ответственность. Вот. То есть клиенты будут просто приходить, как бы платить деньги и в итоге, ну, ничего не делать. Даже за хорошие суммы. То есть, еще раз говорю, что такое за хорошую покупка психотерапевта за хорошую сумму? Вот. Да, мы сейчас уже будем переходить, не волнуйтесь. Вот, то есть не переживайте. Я просто поотвечаю. Вот. Ну, потому что вопросы насущные. Так вот, попытка купить психотерапевта за хорошую сумму, это приравнивается к попытке купить хорошую элитную проститутку, которая с определенной известной гарантией как бы гарантирует satisfaction. Вот, соответственно, если приходят такие клиенты, которые пытаются там говорить, я заплачу вам сколько угодно, только это, сделайте мне satisfaction. А вот, удовлетворите меня, то, соответственно, есть риск, что относиться к вам будут вот как к соответствующей профессии. Вот так. Ну окей. Давайте тогда начнем. Принципе, народ весь подтянулся уже. И непосредственно озвучу регламент нашего сегодняшнего мероприятия. Официально совсем уже. То есть вебинар сегодняшний будет посвящен самостоятельному лечению интимофобии. Вот. И регламент будет следующий. То есть у нас, как традиционно, вот такого рода мероприятия практической направленности. То есть я заготовил упражнения, поэтому вот в первой части, получается, я вам расскажу теорию, а вот мы с вами несколько подискутируем, ну, то есть мне необходимо получить будет от вас обратную связь, то есть кто пришел там с какими проблемами. Потому что интимофобия – это как бы общее название такого целого класса различных проблем. А вот потом мы с вами сделаем упражнение. Вот, причем упражнение, которое я вот, ну, как обычно, рекомендую людям. А можете вам потом пришлют запись аудио. Вот, и вы можете это упражнение прямо вот из этой аудиозаписи вырезать. Вот, и самостоятельно потом по вот этому аудио работать. То есть, еще раз, я буду давать не в виде какого-то общего паттерна, а непосредственно вот мы с вами будем работать по шагам. По шагам. Далее будет там небольшое время вопросов-ответов и сделаем перерыв такой минут на 15. Отдохнем, как бы перекусим, попьем чай. Вот. После этого снова небольшой блок теории. Я как раз расскажу вам про вот эти вот два необходимых и достаточных ресурса, которые необходимо вносить для того, чтобы работать с антимофобией эффективно. Вот. И приведу, ну, соответственно, клиентские примеры. То есть у меня парочка примеров таких показательных заготовлено. А может быть, там кто-то захочет рассказать про какие-то свои моменты. Вот. И дальше мы выполним там вторую технику, то есть второе практическое упражнение. А вот также не в виде общего какого-то паттерна, а прям под диктовку. Поэтому я попрошу вас сразу заготовить себе вот пространство, в котором вы сможете выполнять эти техники без боязни, что вас кто-то, ну, скажем так, потревожит там или прервет, или еще что-то. То есть, поскольку мы будем с очень такими мощными ресурсами работать, вот, вам необходимо будет как раз соблюсти вот это вот условие, чтобы никто не беспокоил вас. Вот. И если кто-то хочет, можете заготовить там листочки с ручками. Ну, мало ли. Потому что, возможно, будут какие-то инсайты, ну, как они обычно бывают, людей инсайтят, как правило, когда выполняются такие техники мощные. Вот, и, может быть, там себе что-то запишите сразу. То есть, опять-таки, даже не выходя из вот этого трансового состояния, можно просто слегка из него привсплыть будет. Вот, и там что-то для себя записать. Вот, а потом снова погрузиться в транс, как бы и продолжить выполнение техники. Ну окей. И после этого, после того, как мы выполним вот уже вторую технику, получается, будет как бы время, ну такое большое время вопросов и ответов. Вот, и после этого мы уже завершим. Окей. Начну я, как водится, с эпиграфа. Вот. Так вот, когда, ну, многие из вас, например, я думаю, в какой-то степени так или иначе пытались работать со своей проблематикой, вот, и я думаю, перед тем, как пытались работать, тем паче ходить там, к психологам, психотерапевтам, я думаю, многие пытались работать как-то с этой проблемой самостоятельно и искали там информацию, материалы по ней. Вот. И когда бывает, вот заходишь в интернет и читаешь, что, дескать, вот интимофобия это не болезнь, вот, а состояние отношений с другими людьми. То есть я прямо вот цитату зацитирую с одного там из подобных сайтов. И очень многие действительно сильные мужчины страдают интимофобией. То есть речь идет про мужчин. Это когда страшно иметь интимные отношения с кем-либо. Интимные не в смысле сексуальные, а в смысле очень близкие душевно, духовно. Вот, доверительные. У женщин тоже такое бывает, но реже. Вот. И когда мы читаем подобное, мы рискуем как бы впасть в такое вот заблуждение о том, что, дескать, интимофобия – это проблема мужчин. Вот. А у женщин как бы интимофобии нету, то есть женщины все такие из себя открытые, как бы доверительные, вот, и всегда готовы строить глубокие там, и долгие там, и длительные отношения. На самом деле это не так. И если честно, вот, ну, реальных как бы обстоятельных данных по тому, ну, насколько вообще вот различные там слои населения, в том числе и мужчины, и женщины, как бы болеют этим тяжким недугом, таких данных особо, ну, нету правдивых. Вот, то есть, потому что не особо проводились как бы исследования в этом вопросе, такие релевантные, которым можно было бы верить. Вот. Я же скажу по опыту своей работы. То есть вообще все, что я вот буду говорить, это исходя из опыта вот лично своей работы. Что мое мнение в этом вопросе такое, что интимофобии вот, страдают как бы одинаково и мужчины, в общем, и женщины. Причем примерно в одинаковых даже, я бы сказал так, количество. Вот, просто нам важен один момент. Проявляется это и у мужчин, и женщин по-разному. У мужчин это проявляется более ярко в плане построения вот именно отношений постфактум. Ну, то есть, когда уже момент знакомства состоялся, когда уже там был секс, когда как бы отношения начинают выходить на какую-то, ну, более-менее такую вот финишную прямую, что ли. Вот. Ну, не совсем финишную, а, как сказать, прямую честным перком да за свадебкой. Вот, то есть когда дело движется вот уже в плоскость как бы таких узаконения как бы отношений. Вот, и здесь многие мужчины начинают как бы, как сказать, бить немножечко тревогу, вот, аларм, потому что они, ну, так или иначе не готовы к этому. То есть не хотят в это дело вступать как бы и подписываться на эти обязательства. Вот, и здесь от женщин уже в свою очередь начинает идти вал таких вот вопросов, дескать, как все-таки сделать, вот, чтобы мужчина там хотел все-таки там жениться, хотел детей, хотел строить там крепкую ячейку общества. Вот. И создается такой вот информационный шум. И из этого, и именно по этой причине, то есть, ну, потому что женщины, как бы они более активны вот, в социальном плане, на форумах там, и так далее и тому подобное, создается вот такая вот иллюзия, что в основной своей массе мужчины как бы поражены интимофобией. То есть это они, дескать, такие вот, не готовые к крепким, долгим и интимным, глубоким, значит, эмоциональным отношениям. Ну вот, с последствиями там, в виде семьи как бы, и детей, являются истыми интимофобами. Вот, а женщины, дескать, с ними все в порядке. На самом деле это не так. Почему? Потому что у женщин это проявляется в точно таких же как бы, размерах, если не сказать даже больше, позволю себе эту крамольную мысль. Вот, просто проявляется это на ранних этапах знакомства или даже, ну, скажем так, до знакомства. И формулируется это следующим образом, то есть, что женщина оказывается не способной вообще даже начать отношения с тем мужчиной, который вот нравится ей по-настоящему. Вот, то есть, если у мужчины это, как сказать, невозможно сделать отношения скорее сочными и яркими, ну, то есть, за счет большего доверия к своей партнерше, например, вот, поскольку это позволяет, ну, даже секс, например, перевести на более такой вот глубинный, скажем, сущностный уровень. А вот, и, как сказать, многие мужчины из-за этого даже стараются как бы восполнить вот это вот недостающее качество взаимоотношений со своей партнершей количеством. Ну, то есть занимаются, по сути, промискуитетом. А вот, а у женщин это проявляется в том, что она чаще всего не способна вообще даже начать вот отношения с тем мужчиной, который вот нравится ей по-настоящему. Получается следующая ситуация, что женщины как бы об этом умалчивают, вот, если рассказывают, то, так сказать, делятся в основном с подругами, вот, и только когда такая вот девушка или женщина приходит там, на прием, ну, например, ко мне, вот, то есть я же про свою как бы клиентскую аудиторию рассказываю, вот, выясняется следующее, что но она приходит чаще всего с титульным запросом, дескать, вот помогите, как бы отношения как-то вот не строятся с мужчиной. То есть и в сексе как-то не особо все гармонично и в порядке, и вот как-то эмоционального отклика нету ни у него там на меня, ни у меня на него. Вот. И как-то вообще вот что же делать? То есть может быть пройти там тренинги по... там, сексуальности женской, может быть, там что-то еще посоветуете. Ну, как решить проблему? А начинаешь работать с этим титульным, как бы, клиентским запросом женщиной, и выясняется, что, как сказать, все вот эти вот проблемы, по сути своей, вот, это лишь следствие. Лишь следствие того, что изначально она сделала неправильный выбор. А неправильный выбор какой? То есть она в очередной раз в своей жизни профакапила там, молодого человека или там, мужчину, который ей действительно нравился. То есть она не смогла с ним даже, ну, бывает такое, начать коммуницировать. Либо начала коммуницировать, как-то общаться, вот, и даже, ну, естественно, она к нему симпатию испытывала, он к ней даже симпатию испытывал, то есть совершал какие-то, может быть, даже попытки ухаживания. Вот. Но она вела себя в этот момент, ну, по выражению самих женщин, как последняя там конченая дура. Ну, то есть менжевалась, боялась, как бы там, заикалась и прочее, и прочее, и прочее. То есть не соглашалась на его предложение там, ну, пойти куда-то, то есть перевести отношения в более такую вот серьезную, скажем так, плоскость. Вот, и через какое-то время мужчина, видя такое к себе отношение и не понимая, вот, он просто-напросто слился, то есть исчез с горизонта. Либо, частенько такие девушки говорят, вот, он стал ко мне подчеркнуто холодно относиться. Более того, я не понимаю, что я вот не так сделала, то есть я же просто вот ждала, когда он, ну, как сказать, добьется меня, да, то есть вот эта вот извечная такая женская, это самое, тяга к абсолютной 110% гарантии, то есть я должна быть абсолютно уверена, что полностью вот нравлюсь ему, вот, поэтому он должен там меня добиваться. Собственно, вот этот вот женский, как бы, женская потребность, это следствие как раз вот этого комплекса интимофобии. Потому что мы живем, ну, по сути, вот, мы должны быть как бы здравыми, адекватными и должны понимать, что мы живем в вероятностном мире, вот, где 100% гарантию, ну, наверное, только Господь Бог может обещать. Вот. А в реальной жизни, как бы, мы стопроцентной гарантии получить не можем. А женщина, ввиду как раз вот развития, наличия этих комплексов, она ждет именно стопроцентной гарантии и ведет себя соответствующим образом. Вот. А потом, когда мужчина отмораживается или паче того начинает вести себя подчеркнуто жестко с такой девушкой, вот тогда девушка уже задумывается и прибегает там, к психологу, психотерапевту и жалуется на то, почему, например, у нее испортились вот отношения там, с мужчиной, который ей изначально симпатизировал, даже пытался как-то ухаживать за ней, даже добивался. Вот, но она все ждала, когда он будет добиваться еще больше, как бы начнет там подарки, например, дарить, еще там дальше куда-то приглашать. И вот тогда она вот тогда она согласится, уж точно. Ну, она для себя решила. То есть еще одно приглашение такого мужчины, и вот точно соглашусь. То есть все нормально. Но вдруг в самый последний момент как бы мужчина как-то холоднеет, пропадает, исчезает из вида там на какой-то промежуток времени. Вот. Потом вдруг начинает вести себя подчеркнуто жестко по отношению к ней. То есть она, наоборот, начинает усиливать как бы градус флирта с ним. То есть она же не понимает, бедняжка, что вообще происходит. Он же вот только-только, то есть буквально вот последние, как говорится, 2 метра не дошли до финиша, когда она уже вот согласилась бы строить отношения. Вот. А он вот поменял свое отношение к ней. То есть что же вот? Она начинает усиливать градус флирта по отношению к нему. Вот. А он только сильнее отмораживается. Она начинает и какие-то уже откровенно сексуальные сигналы. Вот, начинает сама активничать, начинает сама приглашать куда-то. И, о ужас! То есть, женщины вот не дадут соврать. Вот именно в этот самый момент, когда она уже вот сама уже готова пригласить его куда-то, то есть сама уже сделать шаг навстречу, бог с ним, потому что ну такой замечательный парень, вот мы его теряем, то есть скорее, скорее, скорее. Вдруг он появляется на горизонте с другой женщиной. Опа. То есть и она с ним как бы нормально общается, и вообще и у них все хорошо, и видно, что они там и сексом занимаются давно, и успешно как бы, и чуть ли не честным перком да за свадебку. То есть и тут женщина начинает, значит, рвать волосы и, как сказать, как так вот вообще, то есть соперница, такая вот из себя вся нехорошая, увела моего мужчину, потому что она-то для себя считает его уже своим мужчиной. Вот, а тут соперница какая-то. Вот, и начинается новый виток терзаний, который приводит к тому, что вот это вот механизм, начинает работать механизм проекции, вот, и та фрустрация по поводу вот в очередной раз не сбывшихся надежд, вот, и получается, так, сейчас, да, и та получается агрессия, может быть, даже, по поводу того, что, ну, как так? То есть в очередной раз меня прокололи. То есть еще раз говорю, она же не способна выходить вот во вторую, там, в третью позицию и наблюдать себя со стороны, либо, например, глазами мужчины, с которым она вот так вот себя вела. Вот, поэтому она находится очень жестко исключительно в первой позиции. То есть она смотрит на ситуацию жестко ассоциированно. У нее вот ее как бы фокус внимания, он находится исключительно на ней, на ее переживаниях, на ее ощущениях, на ее терзаниях, на ее каких-то душевных вот этих вот катаклизмах, которые переживаются не в первый раз на самом деле. Потому что когда приходят такие клиентки, у них, как правило, очень богатый анамнез таких историй. Вот, и когда начинаешь распутывать этот клубок, он просто уходит вот своими началами там, там дошкольные какие-то даже отношения очень часто. Вот, то есть она в очередной раз начинает агрессировать на нового мужчину, вот, который в очередной раз оказался кем? Ненадежным козлом, вот, который поддался на влияние какой-то вот очередной там более молодой, может быть, более там какой-то сексапильной стервы. Вот, ну, потому что соперница в этот момент, она всегда, как сказать, я же хорошая, то есть, а она плохая. А вот, при этом, естественно, это более молодая как бы соперница-стерва, а вот, естественно, околдовала мужчину, ну, потому что, ну, как же иначе. А вот, то есть опоила, ну, вплоть до того, что там добавила там пару менструальной крови там в напиток ему, вот, и тем самым приворожила. И начинается как бы борьба, вот очередной виток как бы борьбы с последствиями. Вот, то есть начинаются вот эти вот гадалки, астрологи, начинаются какое-то там, там заговоры. Вот, начинают заочно снимать, значит, с этого мужчины там заговор на приворот, как бы, и все остальные вот эти вот какие-то магические манипуляции. Но внутрь себя посмотреть, как правило, не догадываются. А причиной как раз-таки является вот тот вот комплекс интимофобии, вот, который идет изначально из детства. И является причиной как раз вот такого вот, по сути, циклоидного поведения. Вот, потому что, еще раз, ситуация, вот, когда их начинаешь разбирать с клиентками, вот, они все похожи, ну, как пальцы, как сказать, вот, как две ладони. То есть просто вот, ну, может быть, какое-то зеркальное там что-то такое отличие есть, а так абсолютно-абсолютно. Все полностью похоже. Вот. И что является вот причиной как раз такого поведения, интимофобии? Причем, на самом деле, вот я рассказывал здесь достаточно подробно про женщин, ну, потому что у них очень ярко проявляется это все так вот фактурно. Но на самом деле, ведь, в общем-то, примерно такой же комплекс есть и у мужчин. То есть у мужчин интимофобия проявляется, вот я сказал изначально, в нежелании, например, как-то углублять отношения. Вот, и мужчины занимаются промискуитетом, там, например. Вот, но такое же тоже встречается. То есть тоже мальчику нравится девочка, вот, но он ее, как сказать, всеми своими силами просто вот факапит. Потом находится девочка, которая, ну, изначально ему, может быть, не особо нравится, но как-то она вот сама активничает. И парень так, да ладно, короче, нормально все, то есть пусть сама активничает. То есть и в итоге получается новая как бы вот эта вот ячейка общества, вот, в которой, в общем-то, ну, несчастна. А, вплоть до того, что даже и половая жизнь не гармонична, ну, потому что если изначально девушка парню не нравится, то у него, как сказать, физиологического отклика на нее не будет, не говоря уже там про все остальное, страсть, любовь там со всеми вытекающими. Вот. И когда она будет пытаться, то есть она-то со своей стороны думает, что, о, то есть он ко мне испытывает чувства. Ну, он же как бы согласился, то есть все нормально, у нас же отношения. Вот, она его начинает, как бы сказать, ну, проверять на прочность этих отношений. То есть, а как это все в дальнейшем? То есть она же уже ведомая как бы своими инстинктивными программами уже там, и трое детей у них как бы, ну, в ее воображении пока что, но уже трое как бы. Вот, и дом, который он там купил из любви к ней, то есть их общий дом, то есть, ну, женщина начинает видеть гнездовье. Пока еще только в воображении, но уже как бы гнездовье вьется. Вот, а в какой-то момент как бы она сталкивается с тем, что у молодого человека совершенно другие взгляды на это. Что она для него просто, ну, скажем, ну, девушка, которая вот, как это у мужчин называется, типа неотложки. Вот, и новая фрустрация. То есть и получается вот одно тянет за собой другое, как бы, и получается вот такая вот цепочка, по сути, несчастных судеб. Вот, а все почему? Потому что вот есть, как сказать, невозможность строить отношения с теми, кто нравится. Вот. То есть в основе вот этой вот всей цепочки лежит вот эта вот единственная причина. Вот. И когда я стал вот еще давным-давно я начинал с этим работать, когда я стал во всем в этом разбираться, то понятное дело, что выяснилось, вот, что корнем интимофобии является. Ух ты, снег падает. Вот, практически всегда являются факты предательства со стороны значимых людей. Вот. Чаще всего это, естественно, либо мать, либо отец. Вот. И также сопутствующим фактором является эмоциональная холодность со стороны родителей, то есть недоступность эмоциональной сферы взрослых для ребенка. Вот. Но не только это, то есть это одни из как бы главных факторов. Вот. А дальше на вот эту вот подложку уже ложатся различные неудачные импринты и фрустрации. И, соответственно, там внешние проявления интимофобии, то есть как она проявляется. Вот, в первую очередь это страх проявлять свои чувства, эмоции и, что самое главное, симпатии. То есть это, по сути, вот квинтэссенция как бы интимофобии, это страх выражать симпатию, то есть свою как бы глубинную симпатию. Вот. При этом здесь важно вот отметить то, что интимофобия, она в какой-то степени мягче социофобии. Потому что про социофобию, например, вот эта вот эмоциональная сфера, она поражена настолько сильно, что присутствует вообще страх коммуникации как таковой. Вот. То есть человек не способен вообще даже устанавливать диалог. А вот, причем в основе социофобии лежит страх оценки окружающими в большинстве своем случаев. Вот. То есть это как бы пораженное эго, больная самооценка. Вот. При интимофобии самооценка и эго, ну, как сказать, относительно более-менее в порядке. Хотя, конечно, там тоже имеются поражения. Вот. Но, что самое главное вот, при интимофобии, ввиду вот этого вот предобуславливания, которое сложилось еще в детстве, вот, весь последующий опыт жизни такого вот человека, неважно, это мужчина, это девушка, там, женщина. Так вот, весь предыдущий опыт жизни показывает, что доверять нельзя. Причем не просто нельзя, а доверять опасно. И вот именно это, как раз вот это вот неосознаваемое, ну, по сути, ощущение вот некой такой угрожающей опасности, должно быть целью как раз работы, в том числе самостоятельной. То есть именно на это вот неосознаваемое, очень подспудное, подавленное, либо даже там вщемленное ощущение опасности должна быть как раз направлена работа с антимофобией. Вот. То есть и сейчас вот подразумевается после такого теоретического блока небольшое время вопросов. То есть, насколько вообще удалось усвоить вот то, что я сказал. А потом мы с вами продолжим уже как раз практическим упражнением. Так, сейчас. А я сделаю вот так вот. Установлю запись. И включу следующую. Вот. Подразумевается, что могут возникнуть вопросы. Если возникли, то можете их задать. Ну вот, то есть первые как бы комментарии, подтверждения, то есть факт предательства как бы матерью. Вот, Иван пишет, мать начала разглашать то, что было очень личным. Вот, я могу сказать, что это чаще всего вот тоже бывает. Когда какие-то личные сведения, которые мы передаем значимому человеку, вот, становятся, ну, используются этим человеком в каких-то эгоистических целях. А вопрос, правильно ли я понимаю, что интимофобия может развиваться не только ввиду причин, тянущихся из детства, но и на более поздних этапах? Например, факт предательства любимого человека, измена. Да, конечно. Именно так. А вот Мария пишет, проблемы есть, но ничего серьезного из детства не припоминается. Вот я подозреваю, что очень хорошо у вас, Мария, защиты работают. Потому что многие клиентки, они так и говорят, да нет, у меня было счастливое детство, то есть все нормально. Вот. А когда начинаем работать, там начинается истерика. Вот, то есть слезы, как бы все остальное, ну вот так. А, от Димона вопрос. Если парень доверяет друзьям, родственникам, а девушкам нет, что это? Мама в детстве что-то не так делала. А вот, более-менее матерью доволен, предательство не помню. А вот, скорее всего, все-таки что-то там было. Вот. А если все, что ты описал, но не только на стадии знакомства, но уже и на стадии отношений. То есть уже в отношениях, но пока, прямо скажем, эмоций немного, все супер. А как только начинаю думать, что вот он мой единственный, то отношениям приходит конец. А, скорее всего, вы в этот самый момент начинаете нагружать молодого человека, ну то есть своего мужчину, какими-то излишними эмоциональными нагрузками. Вот, и он просто не выдерживает в этот самый момент. А, скорее всего, я объясню. Как это связано вот с энтимофобией, например. То есть в тот самый момент, это просто по опыту вот тоже работы с клиентками, в тот самый момент, когда женщина начинает думать, что вот, я нашла того самого вот единственного, ну то есть избранника как бы своей жизни, то есть да, это вот тот парень, с которым я хочу связать свою жизнь и даже, может быть, там от него детей родить. А в этот самый момент этот парень становится для нее сверхзначимым. И начинает включаться в этот самый момент и отыгрываться те сценарии, которые она видела и которые она ощущала в своей семье происхождения. То есть чаще всего идет отыгрывание вот различных эдипальных вот сценариев, то есть взаимоотношения с отцом. Вот. И либо взаимоотношения матери с отцом, где она была, ну, скажем так, вот третий лишний, например, стороной. Вот. И она начинает отчаянно бояться в этот самый момент потерять того самого единственного. И в тот самый момент, когда, казалось бы, вот она все для себя решила, и что ей нужно? Отношения уже идут. Расслабься. Расслабься. Ты же женщина, ты девушка, ты предоставь активность в отношениях мужчине. То есть он же активное начало. Позволь ему быть мужчиной. То есть не напрягай его. Просто расслабься и получай удовольствие. Мужчина сам все сделает правильно. Вместо этого она начинает сильно тревожиться и волноваться. Вот. И начинает бояться его потерять. А что это значит на уровне поведения? Она начинает ему звонить по несколько раз на дню, контролировать. То есть, ну, вот женщины, опять-таки, не дадут соврать. Я прекрасно знаю вот этот вот девичий, как бы женский страх. Когда сидишь дома, вот, а он не звонит уже 2 часа. Что он, как сказать, наверное, он просто забыл. Надо ему напомнить, послать смс-ку. Нет, может быть, не стоит посылать смс-ку, может быть, это его напряжет. Нет, не стоит посылать смс-ку. А может, все-таки стоит послать смс-ку? А может быть, у него есть другая женщина? А может быть, он живет на 2 фронта? Нет, все-таки пошлю смс-ку. Нет, а что, если я ему пошлю смс-ку, а он обидится? Или как-то назовет меня нехорошо? А если я его напрягу? И начинается раскачка вот этих вот эмоциональных качелей. И чем сильнее они раскачиваются, тем сильнее женщина начинает бояться самую себя, своих мыслей, последствий этих мыслей, последствий своих действий. Вот. И она неизбежно совершает ошибку. Почему? Потому что она свое состояние в этот момент не контролирует. Женщины, они вообще гораздо труднее мужчин контролируют свою эмоциональную сферу. Вот, то есть мужчина, он с детства приучается контролировать свои эмоции, а женщина нет. Ну, нету в нашей культуре традиций прививать женщинам, например, практики какие-то, которые позволяют контролировать ей с детства и управлять своей эмоциональной составляющей. Наоборот, ты девушка, значит, ты эмоционируй. То есть это все поощряется. Каким боком выходит вот это вот поощрение, ну, мы тому все, как говорится, свидетели. Вот, то есть мы все прекрасно это видим, и сами женщины в первую очередь от этого страдают. Но вместо того, чтобы остановиться и подумать, наверное, мне надо работать с собой. То есть вот что же является причиной того, что я не могу расслабиться в этот момент? Какие, может быть, импринты из прошлого? Какое состояние в семье происхождения? Быть может, было какое-то предобуславливание? Как в каких взаимоотношениях находилась мать с моим отцом? Вот. Вместо этого продолжается вот это вот пустое эмоционирование, то есть накрутка. И в этот самый момент как бы женщина начинает гиперопекать мужчину, гиперконтролировать, то есть напрягать его своей эмоциональностью. Вот, и через какое-то время мужчина сливается. Вот так вот. То есть, ну да, среди эзотериков это называется семейная карма. На самом деле это никакая не карма, а вот это механизм межпоколенной передачи, вот, который действует через вот имплицитное научение, через процесс предобуславливания. То есть, когда даже до импринтирования происходит передача вот духа этих отношений. Ну что, я предлагаю сделать такой небольшой тайм-аут, буквально на 3-4 минутки. Вот, и после этого мы сразу продолжим уже с упражнением. То есть будет как раз вот упражнение на поиск вот этих вот импринтов и на их, скажем так, устранение.